Святой Завет с тобой, Спаситель, доверившись тебе, вступил я. Веди меня, мой повелитель, с тобою быть хочу всегда. Я знаю то, что если рядом со мною ты, пусть враг грозит, пусть унижает гордым взглядом, ничто мой мир не повредит, пусть унижает. Ничто мой мир не повредит. К тебе сердечное стремление вложи, чтобы всегда имел я и близкое с тобой общение. Пусть смыслом будет бытия, пусть смыслом будет бытия. Я знаю то, что если рядом со мною ты, пусть враг грозит, гордым взглядом ничто мой мир не повредит, пусть унижает гордым взглядом ничто мой мир не повредит. Святой Завет с тобой, Спаситель, доверившись тебе, вступил я. Мне путь открыт в небес обитель, но я так слаб, веди меня. Я знаю то, что если рядом со мною ты, пусть враг грозит, пусть унижает гордым взглядом, ничто мой мир не повредит, пусть унижает. Ничто мой мир не повредит.